Глава вторая. Среди группы веселых девушек, которые собрались у озера, она была похожа на щенка. Не на радостного, беззаботного, даже слегка безмозглого, а на робкого, косолапого, неуверенного в том, что эти породистые лапы и хвост принадлежат именно ему. Она робко и с любопытством выглядывала из-за подружек, иногда смотрела поверх голов. Молодой священник что-то увлеченно рассказывал, девушки внимательно слушали. Иногда громко смеялись, позабыв, что рядом человек в сане. Пусть и невысоком, порой толкали друг друга локтями, перебивали, спрашивали и, судя по широко открытым глазам, удивлялись ответом. Ее взгляд был заинтересованным, в нем играла мысль, словно живая. Она светилась изнутри. Казалось, еще чуть-чуть, и девушка заговорит, покажет миру свои думы, сокрытые за робкими движениями. И она была красива. Красива настолько, насколько бывает красива юность. Красива, словно пришедшая из стародавних времен красотой. Скажи она, что ее остановили на улице с предложением сняться в кино, ей бы сразу и безоговорочно поверили. Выше сверстниц, со светло-русыми, отливающими рыжиной на солнце волосами, тонкими чертами лица, распахнутыми навстречу новому глазами. Похожая на славянскую княжну, которая пришла в современность из позабытых сказок. Такой рисуют Василису Прекрасную или Царевну-лебедь. Красиво не яркой, вычурной, навязчивой красотой, а тихой, спокойной. Никто. Ни мужчина, ни женщина не могли просто пробежать взглядом. Взгляд сам собой останавливался на девушке, цеплялся и не хотел уходить. На нее хотелось смотреть, как на произведение искусства, которое бесконечно радует. Остановившись рядом, автобус не отвлек девушек от оживленной беседы, даже тогда, когда из автобуса, словно из огромного чрева с автоматической дверью, стали высыпать мальчишки разного возраста — от младших школьников до юношей. Они тут же принялись с разбега прыгать в озеро, кричать, фыркать и заплывать опасно далеко. Всем своим видом, криками, передразниваниями парнишки выражали торжество молодости, силы и отчаянной жажды жизни. На берегу устроился мужчина средних лет, зорким взглядом смотрел на ребят, улыбался лишь уголками глаз, лицо же выражало строгость. Впрочем, не похоже, чтобы хоть кто-нибудь всерьез боялся этого человека. «Все, хватит!» — крикнул мужчина и сделал приглашающий жест в автобус. Младшие заторопились, путались в шортах и обуви, по пути стряхивали с головы воду, забирались в автобус. Водитель неодобрительно поглядывал на влажные от воды и тины, усыпанные песком, шорты мальчишек. Старшие выходили из воды степенно. Некоторые, заметив группу девушек, красовались перед ними, проходили мимо плавной походкой. А потом, не выдержав притворства, срывались в шуточные кулачные бои и, подпрыгивая, забегали в тот же автобус. Группа девушек двинулась вдоль озера. Впереди бодро шагал священник, приподнимая одной рукой подрясник, демонстрируя пыльные ботинки со стоптанными каблуками. Парень, который вышел из воды последним, долго рассматривал группу девушек. Наконец, когда процессия двинулась, он соизволил одеться и обратить внимание на окрик. «В автобус!» «Минутку!» Парень показал взглядом на уже уходивших девушек. «Вот неугомонный! Ох, и пользуешься ты моим расположением!» Пожурил его наставник. «Смотри, только сегодня». «Спасибо!» — крикнул парень, на ходу обулся и поспешил за группой девушек во главе со священником. Вернее, за одной из них, которая плелась в хвосте нестройного ряда. Статные длинные ноги обхватывала ткань простого платья. Бедра покачивались словно случайно, но от этого более завораживающе. Главное, она обернулась, улыбнулась парню самой обезоруживающей улыбкой, какую он видел на своем недолгом веку. Парнишка подбежал, взял за запястье. Внимательно глядя на девушку, любовался ею, встретил с улыбкой такой же заинтересованный взгляд. «Подожди». Они шли нога в ногу в конце строя, замыкая ряд, который возглавлял молодой священник. «Послушай, а вы кто?» — решился задать вопрос парень. «В смысле?» «Монашки, что ли?» Самую малость смущаясь, уточнил свою мысль парень. «Нет». Девушка широко улыбалась в ответ. «Послушницы?» «Нет». «А кто?» «Никто». Прозвучал исчерпывающий ответ. Они так и шли, держась за руки. Подружки оборачивались, перешептывались. Священник встретился взглядом с девушкой, спрашивая, все ли у нее в порядке, не нужна ли помощь. «Это воскресная школа и лагерь, православный», наконец ответила та, от которой ждали ответа. «Понятно, а я из лагеря Олимпийского резерва. Знаешь, наверное, олимпиец». Идти нога в ногу в тишине по пыльной дороге казалось абсолютно восхитительным занятием, которому можно предаваться бесконечно долго. Вот только дорога закончилась у стен из старого кирпича, покрытых потрескавшейся штукатуркой. «Пришли», — разочарованно протянул парень. «Пришли», — в унисон ответила девушка. Она забрала свою руку и побежала вслед за входящими в калитку подругами. Почти за стеной она услышала окрик. «Подожди, подожди, мы же не познакомились!» «А надо?» Девушка улыбнулась своим мыслям, обернулась и посмотрела на парня. Он был не намного выше ее, может, только на пол головы. Темно-каштановые, почти черные волосы велись, свисая прядями на шею и лоб. Глаза были похожи на глаза плюшевых медведей в детском мире. Непрозрачные, бездонные, карие, они смотрели на мир на удивление вдумчиво. Черты лица аккуратные, почти кукольные, на лице и руках золотистая россыпь крупных веснушек. «Ну, я Симон». «Симон?» — с подозрением уточнила девушка. «Такое имя». «Интересное имя, Симон. А я...» «Подожди, давай я угадаю». «Давай». Девушка прыснула в ладонь, с трудом подавив смех. «За слава». Посмотрел внимательно на красавицу, та покачала головой, отрицая. Потом продолжил. «Божена?» «Ярослава, имя наверняка необычное, красивое, древнее, как этот монастырь». «Юля?» «Юля?» Немного опешил парень, ему не сразу удалось скрыть удивление. «Представляешь, просто Юля». Не прекращая улыбаться и разглядывать в упор незваного собеседника, ответила девушка. «Юля тоже подходит, кстати». Нашелся Симон. «Из рода патрициев в Древнем Риме. Ты бы точно была там знатной дамой». «Ты забавный, Симон, но мне пора идти». «Как мне тебя найти?» «Зачем?» Юля уставилась на Симона, будто он ее несказанно удивил. «Поболтать, погулять, мало ли». «Приходи ко мне домой», — просто ответила Юля, пожав плечами. «Приду, конечно. А куда?» «Улица Лесная, 13. Завтра с утра я блины буду печь», — уточнила она и еще раз проговорила адрес, чтобы приглашенный точно не забыл. «Блины?» — недоверчиво уточнил Симон. «Да, завтра понедельник. Я пеку блины для друзей», — пояснила Юля, — так, словно всему человечеству было известно, что она печет блины для друзей. А Симон по какой-то неясной причине пропустил важную информацию. «С удовольствием стану твоим другом, Юлия». Пока Юля заходила в древнюю калитку, Парень развернулся и, не оглядываясь, побежал вниз по дорожке. Путаясь ногами в пыли, он улыбался чему-то своему. Юля не помнила, когда увлечение кулинарией вошло в привычку. Ей нравилось готовить как причудливые блюда, насколько позволял семейный бюджет и полки магазинов, так и самые простые. Она давно забрала бразды правления на кухне, считая ее своей территорией. Маме с бабушкой позволялось лишь изредка помогать, а мужчинам и вовсе только пробовать и хвалить за старания. Ей нравилось кормить людей. Нравилось, что результат 2-3-часового труда исчезает со стола раньше, чем гости успевают сказать «спасибо». Небольшой дачный домик, полученный от НИИ, в котором трудился дед, часто был полон желающих отведать вкусненького. Растущие организмы всегда были голодны и благодарны Юле за пироги или кулебяки. К домику, окрашенному зеленой краской, выцветшему от времени, тянулись друзья с пакетами муки или сахара. Так всем казалось справедливым. Никто никогда не договаривался, но за 3 лета сложилась традиция. Дети с соседних улиц в воскресенье несли продукты, а с утра в понедельник бежали на блины, на небольшую веранду, выходящую в старый сад, где и проводили большую часть дня, толкаясь на стульях и табуретках, которых часто не хватало. Но в этом ли дело, когда гостеприимная хозяйка щедро угощает, а разговоры ведутся громко, откровенно, с перекатами смеха и улыбок? Никто не задумывался, что юной хозяйке веранды приходилось вставать в 6 утра, непозволительное расточительство в недолгие летние каникулы, и, превозмогая собственную сонливость, замешивать тесто, а потом стоять у разгоряченной плиты, орудуя 2 сковородками с виртуозным мастерством, которому мог бы позавидовать любой дирижер, настолько отточенными были Юлины движения. После каждого тонкого блина, брошенного наверх стопочек на больших зеленых тарелках, настроение шло в гору. К приходу гостей Юля становилась бодрее своих приятелей, словно это она потягивалась в постели до последнего, а потом, натянув первое, что попалось под руку, восседала за большим круглым столом, макая блин в мед или сметану. Заглянувший на веранду Симон не верил своим глазам, когда переводил взгляд с одного пирующего на другого. Те же не обращали внимания на незнакомца, продолжали то шумно что-то обсуждать, сверля друг друга глазами, то вдруг заливаться смехом до слез. В маленькую дверь виднелась фигура Юли в том же платье, которое запомнил Симон, голубом с желтыми неяркими цветами и тонкими тесемками, завязанными у шеи в обычный бантик. Юля быстро передвигалась по кухне, меняла сковороды местами, подхватывала лопаткой блин, кидала в стопку, не обращая внимания на шум за спиной. Симон сел с края стола, обратив на себя всеобщее внимание, которое быстро развеялось, когда он с легкостью втянулся в общий разговор. Запомнил пару имен, представившись сам. Никто не поинтересовался, откуда он и почему здесь. Складывалось впечатление, что на блинный церемониал свободный вход. «Пришел?» — услышал Симон за своей спиной. «Ты правда на блины звала?» — спросил тот, приподнявшись со стула, не скрывая удивления. «Да», — засмеялась Юля. «Прикольно», — только и ответил Симон, прежде чем начать поглощать блины. Пожалуй, это были единственные слова, которыми перекинулись гость и хозяйка за всю трапезу, пока не остались на веранде вдвоем среди грязной посуды и хаотично расставленных стульев. Но все это время Симон не сводил с нее глаз, что намертво приклеились к русоволосой красавице. С удивительной грацией та собирала тарелки, словно танцевала. Руки порхали над грязной посудой. Казалось, зритель смотрел постановку известного хореографа, а не наблюдал за рядовым домашним действом — уборкой стола. Спохватившись, Симон предложил помощь. «Не надо, ты гость». Просто, безо всякого лукавства или флирта, ответила Юля. «Помогу, тем более я без муки пришел». Симон решил восстановить справедливость и настоять на своем. «О, тогда ладно». Нехитрый быт дачного поселка не предполагал наличия горячей воды и даже водопровода с холодной. Набор ведер с водой, газовая плита, тазик и рукомойник. Вот и все хозяйственные премудрости. В четыре руки Юлия и Симон быстро справились с грязной посудой, протерли стол, вымыли пол, потом просто сидели друг против друга. «Получилась бы из меня знатная дама, Симон?» С хитрым блеском в глазах спросила Юля. «Конечно», — кивнул Симон. «Даже после мытья полов?» — засомневалась Юля. «Тем более после мытья», — серьезно кивнул Симон, а потом совершенно неожиданно для Юли подмигнул, заставив смутиться. «У тебя такое имя странное. Симон, никогда такого не встречала». Видимо, от смущения протараторила та. «Необычно для России. Я и говорю с акцентом. Не заметила?» «Разве? Скажи что-нибудь». «Tu es une très jolie fille». «Tu es une très jolie fille». «Ты очень красивая девушка». Перевод с французского. «Французский? Что ты сказал?» «Сказал, что ты печешь вкусные блины», — улыбаясь, перевел Симон. «Спасибо», — зарделась Юля. «Je veux vous embrasser». После минутной паузы продолжил Симон. «Je veux vous embrasser». «Я хочу тебя поцеловать». Перевод с французского. «А сейчас переведи». «Мне очень понравилось». «Откуда ты знаешь французский?» — наконец спохватилась Юля. «Действительно интересно, откуда? В их скромный дачный поселок иностранцы не заглядывали. Мысль, что ученик спортивной школы выучил в совершенстве чужой язык, была слишком смелым предположением». «Долгая история, но я могу коротко рассказать». «На французском?» «Давай на русском. Тебе привычней». «Давай», — согласилась Юля, хоть и расстроилась немного. Уж очень необычно звучал французский прононс из уст симпатичного парня. Все равно Симон бы потом перевел. «Моя бабушка вышла замуж за консула Франции. Страшный скандал для того времени. Уехала во Францию, где родилась моя мать. Потом мама вышла замуж, родился я. Теперь живу здесь, потому что бабушка давно вернулась, а родители остались во Франции». «Ты живешь без родителей? Как так?» «Большую часть времени я живу в интернате, так что без разницы», — равнодушно пожал плечами Симон. «А родители к тебе приезжают?» «Мама, да. И я к ней тоже езжу». «А папа?» — удивилась Юля. «Отец нет. Они с матерью развелись. Он алжирец, так что...» «Думаю, все к лучшему», — спокойно пояснил Симон, будто развод родителей — незначительное событие в жизни ребенка. Юля вздохнула, посмотрела на Симона с жалостью. В своем юном возрасте она еще не умела скрывать мысли, эмоции. Те сразу отражались на лице. «Перестань, ты чего? У меня все отлично, в интернате хорошо. У меня отличная жизнь», — заверил собеседницу Симон. «Прости». Юля отвела взгляд в сторону, покраснела, стало стыдно за свои мысли и, главное, за то, что они отразились на лице. «Так тебе нравится в интернате?» — решила она отвести разговор в сторону. «Это спортивный интернат на самом деле. Если хочешь заниматься спортом профессионально, нужно сделать выбор. Я сделал». Последний Симон произнес твердо, настолько уверенно, что Юля на секунду опешила. «Ты спортсмен? Какой вид спорта? Хотя подожди, ты говорил, что с олимпийцем приехал, значит, плаванием занимаешься. Все, кто приехал в том автобусе, хорошо плавали, я помню». «Плаванием?» — согласился Симон. «Я не умею плавать», — с легким вздохом произнесла Юля. «Совсем?» — удивился Симон, будто Юля не плавать не умеет, а, например, дышать. Совсем. Это просто. Нет, не просто. У меня не получилось. Даже в школе двойку поставили, в третьем классе. А потом я вовсе начала воды бояться. Могу научить. Хочешь? С воодушевлением предложил Симон. Нет, спасибо, не надо, встрепенулась Юля. Она действительно боялась воды, особенно открытых водоемов, озер, прудов, особенно моря. Ну ладно, постарался скрыть удивление Симон. На веранду зашел мужчина, невольно отвлекая беседующих. Те обернулись на звук его шагов. Симон приподнялся, увидев гостя. Юля широко и счастливо улыбнулась. «Привет, крошка. Надеюсь, в нашем поселке никто не умрет с голоду сегодня», произнес зашедший, тут же обнял Юлю с особенной теплотой. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что обнимает Юлю родной отец, точно скопированные черты лица. У Юли они были более тонкими, женственными, открытый взгляд и улыбка оказались схожими, как у близнецов. Пожалуй, в отце отсутствовала грация, неуловимое изящество движений, присущее Юле, как и робость, удивление, что порой проскакивали в мимике, уголках глаз, улыбки девушки. Движения отца Юли были уверенными, даже молниеносными. Он словно думал и действовал одновременно, не давал себе права на ошибки и сомнения. «Ты познакомишь меня с новым другом, Юля». Отец вскользь напомнил дочери правила приличия. «Это Симон», — опомнилась Юля, махнув в сторону Симона, и продолжила. «Это мой папа Владимир Викторович». «Очень приятно, Симон», — протянул руку для приветствия Владимир Викторович. «Взаимно», — тут же ответил Симон. Симон вовсе не смутился, не озадачился приходом отца новой знакомой. Он наблюдал за взаимодействием отца и дочери. Как, садясь за стол, Владимир Викторович отодвинул стул, как разгладил поданную льняную салфетку. Симон видел, с каким нескрываемым обожанием отец смотрит на дочь. На передвижение Юли, на блюдо с блинами, бережно накрытое тарелкой, поверх которой лежала записка «Папочке». Владимир Викторович с легкостью факира вовлек в непринужденную беседу дочь и Симона. Между делом спросил, где же они познакомились, чем собираются заниматься в течение дня, поинтересовался планами Юли, хлопотами на кухне, предстоящим ужином. Уже в дверях, собираясь уходить, Владимир Викторович бросил на Симона очередной озадаченный взгляд, почесал переносицу и, наконец, спросил то, что, видимо, терзало весь завтрак. «Симон, где я мог тебя видеть? У тебя запоминающаяся внешность. Возможно, в округе», — растерялся Симон. «Скажи-ка свою фамилию». «Брахими». «Симон Брахими?» «Да». «Ты Симон Брахими?» Воскликнул Владимир Викторович, не скрывая удивления, даже восхищения присутствием Симона на своей территории. «Да», — подтвердил Симон. Юля лишь удивленно переводила взгляд с одного на другого собеседника. Имя Симон Брахими ей не говорило ни о чем. «А я-то думаю», — покачал головой Владимир Викторович. «Тебя недавно показывали в новостях. В спортивном вестнике освещали чемпионат мира по плаванию. Юленька, ты не видела последний вестник? Впрочем, неважно. Молодой человек, вам есть чем гордиться. В вашем возрасте серебряная медаль». «Только серебряная». Симон сморщился, как от сильнейшей зубной боли. Невольно сделал ударение на слово «только», не пытаясь скрыть недовольство собственным достижением. «Ни к чему страдать перфекционизмом», — отозвался Владимир Викторович. «Это большой успех. Уверен, вы проделали большую работу. Вас ждет блестящее будущее и непременно золотая медаль». «Естественно», — в ответ на слова поддержки кивнул Симон, словно уже выиграл золото, а медаль висит на стене его спальни. Будто уже не единожды подержал в руках трофей и ощутил вес, гладкость медали, прошелся пальцами по рельефу, прижал к губам. «Прогуляемся?» — спросил Симон, когда Владимир Викторович, поблагодарив дочку и пожав руку будущему чемпиону, вышел. «Хорошо», — промурлыкала себе под нос Юля, старательно пряча взгляд. «Эй, ты чего?» — спросил Симон Юлю на улице, уставившись на смущенно опущенную голову и напряженные плечи. «Ты чемпион, правда?» — буркнула она. «Только призер, а чемпион я не настоящий». «В каком смысле не настоящий?» «Настоящий чемпион олимпийский считается только золотая медаль», — пояснил Симон свою мысль. «Ну...» «Даже если бы я был олимпийским чемпионом, что это меняет для нас с тобой? Лучше давай погуляем. Меня тренер до вечера отпустил, под честное слово». Удивительная атмосфера тихого поселка с улицами некогда широкими, кустами шиповника, облепихой по краям дорожки, которая вела прямо к озеру, звенела в воздухе. Небо было настолько высоко, что казалось невидимым, и только при взгляде на гладь неподвижного озера приходило понимание — вот оно, небо. Отражалось в рябе воды, плескалось спинками мелкой рябёшки, качалось на волнах рядом с кувшинками. Неспешная беседа привела Юлю с Симоном к стволу дерева, которое свалилось от ветра настолько давно, что кора отсохла. Теперь ствол напоминал гладкую, отполированную до блеска скамью, на которой удобно сидеть, любоваться видами самыми простыми, бесхитростными и одновременно сочными, как трава под ногами. Симон обнимал Юлю. Та не возражала и положила голову ему на плечо. Он аккуратно скользнул рукой, дернул за кончик тесемочки у шеи и шепнул на ухо. «Послушай, уверен, это нагло. Пожалуйста, не обижайся на меня, просто...» «Что?» Юля отвела взгляд от озера, заинтересованно посмотрела на Симона. «Никогда не встречал таких красивых, как ты. Правда. Ни в России, ни во Франции, нигде. И я хочу заняться с тобой любовью. Это возможно?» «Нет», — тут же ответила, раскрасневшись, Юля. «Ты девственница?» Без обиняков выдал Симон. «Да», — буркнула Юля, нагнувшись к собственным коленкам, слегка прикрытым платьем, будто хотела спрятаться. «Всегда бывает первый раз. Пусть у тебя он будет со мной. Подумай». «Мой первый раз будет с мужем». Юля сама не заметила, как перешла на повышенный тон. «С мужем? То есть подожди, только после свадьбы?» Симон ошарашенно уставился на Юлю, даже не пытаясь скрыть искреннего удивления. «Глупо», — резюмировал он. Они гуляли целый день, с легкостью находя темы для бесед, не касались лишь предложения Симона. Лишь когда сумерки сменил полноценный вечер, пришли к дверям маленького дачного домика на лесной улице. «Ты придешь еще?» — с нескрываемой надеждой спросила Юля. «Можно?» — с подозрением уточнил Симон. «Конечно. Я просто подумала, ты не захочешь меня видеть после отказа», — вздохнула Юля. «Я не обещаю, что не стану просить заняться со мной любовью», — засмеялся Симон. «Но, конечно, приду, если хочешь». «Когда?» — решила уточнить Юля. «В среду, после обеда. Нормально?» «Да. Я приготовлю жульен и...» «Жульен? А что ты еще можешь готовить?» «Многое. Голубцы умею, супы разные, отбивные, антрикот, курицу в пиве, сладкие пироги с мясом, с грибами». «Выходи за меня замуж», — выпалил Симон. «Смеешься?» Юля уставилась на взволнованного собеседника, а у того, казалось, даже веснушки нетерпеливо запрыгали в ожидании ответа. «Мне не до шуток», — всплеснул руками Симон. «Я встретил самую невероятную девушку, какую только мог вообразить. Да я попросту не могу потерять тебя. Выходи за меня. Серьезно, в среду приду с паспортом. С ума сойти, я женюсь!» «Я не могу замуж в среду», — совершенно растерянно промямлила Юля. «Почему?» «И, кстати, после свадьбы мы сможем заняться любовью». От озвученного Симон воодушевился еще сильнее. «Не могу!» — взвизгнула Юля, тут же пояснила. «Мне нет 18». «Сколько тебе?» Симон с опаской всматривался в красивое, совершенно растерянное личико. 16, призналась Юля, глядя, как округляются в ужасе карие глаза напротив, и виновато добавила. «С половиной. Скоро 17. Весной». «Блин», — зажмурился Симон, взлохматил кудри, встряхнул головой, будто не верил сам себе. Наконец посмотрел на смущенную собеседницу. «Пожалуйста, прости меня, я вел себя непозволительно. Думал, ты старше». «Папа говорит, я рослая». Юля виновато отвела взгляд. «Ты настолько красивая, что я совсем перестал соображать. Воскресная школа ведь для школьников. Прости меня, ладно?» В отличие от Юли, Симон не отводил взгляд, смотрел прямо на Юлю и ждал ответа. Он действительно раскаивался в своих словах и мыслях. «Ладно», — кивнула Юля. «А ты придешь теперь?» — поспешила она уточнить. «Конечно!» «К тому же я сделал тебе предложение, и, как честный человек, не могу не прийти». Тепло улыбнулся Симон. «Ты такой смешной, Симон Брахими!» Закатилась Юля в довольном смехе. «Обхохочешься!» Буркнул тот себе под нос и решительно продолжил. «Юлия, я обязательно приду,